Выход четвертый. Прежние и слуга. Арбенин звонит, слуга входит. Слуге. Карету обыщи ты вдоль и поперек. Потерян там браслет. Избави Бог тебе вернуться без него. Ей. О чести, о счастье моем тут речь идет. Слуга уходит. После паузы ей. Но если он и там браслета не найдет? Нина. Так, стал быть, в другом он месте? Арбенин. В другом? И где, ты знаешь? Нина. В первый раз. Так скупы вы и так суровы. И чтоб скорее утешить вас, я завтра же закажу такой же точно новый. Слуга входит. Арбенин. Ну что? Скорее отвечай. Слуга. Я перешарил всю карету-с. Арбенин. И не нашел там. Слуга. Нету-с. Арбенин. Я это знал. Ступай. Значительный взгляд на нее. Слуга. Конечно, в маскараде он потерян. Арбенин. А? В маскараде? Так вы были там?